Глава 11. Во-первых, его не ждали, и, как художник отгадал, не желали видеть в имении, куда он явился не то педагогом, не то Эмилем. Встречен он был сухо, как человек никому не нужный. Даже помещение ему не дали, и благодетельницы своей, графини, он не видал. В этом, по его словам, был виноват тот же враг студентов, буфетчик, способный за 3 целковых отравить кого угодно. Он сбил Шарамура сначала в чулан при конторе, а потом в каморку при прачечной. У его выломанного порога была ямина, а под окном зольная куча, на которую выбрасывали из кухни всякую нечисть. И тут, как говорил Шарамур, постоянно ходили пешком 3 вороны и чьи-то птичьи кишки таскали. В самой же храмине здесь была такая жара и духота, что Шарамур, к великому своему удивлению и благополучию, тяжко заболел. У него сделался карбункул, который он называл «злой черий». Ему не дали умереть и прислали к нему фельдшера, молодого еврея, который здесь тоже был и врачом, и религиозным Эмилем. Графиня его 2-й год воспитывала к христианству. Главный труд обращения его уже был окончен, и по осени он назначался на короткое время на выставку в религиозные салоны Петербурга, а оттуда к отсылке за границу для крещения по наилучшему образцу какой-то из неизвестных сект. Еврей был такой же горький человек, как Шарамур. Он был вырван из солдатчины благодаря тому, что решился оказать склонность к христианству. Он уже 2-й год жил здесь, неизвестно по какому праву, и, чувствуя свое рискованное положение, пел стишки и читал трактатцы, но он был, разумеется, гораздо находчивее Шарамура и сделал ему важную услугу, спас ему жизнь. Шарамур лежал без всякого присмотра, его дверь часто некому было затворить, и вороны заходили к нему пешком даже в самую комнату, но фельдшер нашел, что случай этот достоин иного внимания. Он доложил о больном графине и удостоверил ее, что болезнь опасна, но не заразительна. Он знал, что это был для нее бенефисный случай. Она сейчас же пришла с книжечками и флаконом, разведенной водой Мадеры, и читала Шарамуру о спасении верою. Он ничего не понял, а она ушла, оставив ему трактатцы, но флакон унесла. Еврей ему сделал выговор. «Что вам такого, — говорит, — понимать? Спросит, погиб, — говорите, погиб. А если спасен, так спасен». «А что это значит? — добивался Шарамур. «Ничего не значит. Один разговор. А зато вам будут хорошую пищу присылать и мадеры, а вы еще слабы». Он взял оставленные трактатцы, посмотрел и говорит. «Вот по этой погиб, а по этой спасен. Я скажу, что вы читали и пошли на спасение». Прием оказался хорош. В тот же день Шарамуру, наперекор всем проискам буфетчика, прислали супу и котлет, а после обеда пришла графиня и принесла новых трактатцев и флакон. Еврей сказал, что больной слаб, и графиня его не утруждала. Она спросила его только: «Видите, что вы погибли?» Он отвечал: «Погиб». Она встала на колени и долго молилась. Шарамур из всей молитвы запомнил только: «Еще молим тебя, Господи, и еще молим тебя». Она спросила, имеет ли он сколько-нибудь Христа. Он поморщился, но сказал: «Немножко имею». Она еще помолилась, а потом ушла, но флакон оставила. С тех пор его стали отлично кормить, и графиня к нему приходила с трактатцами и флаконом, а также приводила 2 раза англичанку, и обе возле него молились. Он вел себя, как учил еврей, но все путал, говорил: то погиб, то имеет Христа. Еврей заметил по своим приметам, что это долго стоит на лизисе, вскрыл Шарамуру нарыв и сказал: «Ну, теперь скажите, спасен». Шарамур так и сделал. Он был спасен. Графиня утешалась, она приобрела Христу 1-го нигилиста и велела Шарамуру по выздоровлении приходить к ней, чтобы петь с верными и учить детей писать и закону Божию. И как с этих пор лично ей он уже был неинтересен, то она его бросила. А буфетчик опять стал ему посылать вместо куричьего супу свинячьи котлеты и вместо какайского вина подмодерный херес. Продолжали навещать Шарамура только фельдшер да англичанка, которая в эту пору и явилась изобретательницей его нынешней клички. Графиня при первом взгляде на него назвала его Черномор, что ему и очень шло. Графинины горничные сделали из этого черномордый, но и это было кстати, а англичанка по-своему все перековеркала в Шерамур. Однако, впрочем, и это тоже имело свою стать, хотя в смысле иронии. Впрочем, началось это без иронии. Никому не благодарный и ни на кого не жаловавшийся Шерамур при воспоминании об этой даме морщил брови. «С губкою, — говорит, — все приходило, и с теплой водичкой чири размывать. Я сяду на край кровати, она стоит, на затылке мне мочит, а лицо мое себе в грудь прижмет. Ужасно неприятно. Она полная, и как зажмет лицо, совсем дышать нельзя. А она еще такие вопросы предлагает, что видно, какая дура». «Какие же вопросы, Шерамур?» «Приятно ли? Разумеется, — говорю, — от теплой воды хорошо, а дышать трудно. Или «Ти ни о чем не думаешь?» — говорю, «О чем мне думать?» «А ти, — говорит, — думай, ти думай». После было выдумало еще мне лицо губкой обтирать, но это я сразу отбил, говорю, «Уж это, пожалуйста, не надо, у меня здесь не болит». «Да она, верно, в вас влюбилась». «Ну вот еще, просто дура». «А чем же у вас с нею все кончилось?» «Еще что скажете?» «А что?» «Да никогда ничего и не начиналось. А просто как я выздоровел и сунулся в это божество, сейчас пошли отовсюду неприятности». «Вы не умели петь или не умели преподавать?» «Я не пел, а там чай с молоком давали, так я просто ходил сидеть, чтоб чаю дали». «Вам не нравилось, как графиня говорит?» «Глупости». «Однако хуже попов или лучше, толковее?» «У попов труднее». «Чем?» «У них, как тот мужик говорил, в умственнее. Они поди-ка какие вопросы закатывают». «Я говорю, не знаю, о чем вы говорите». «А мне раз поп пришел, когда я ребят учу. Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета?» «Мальчик, говорит, расцветший жезл оваронов, чашка с манной кашей и скрыжи». «А что на скрыжах?» «Заповеди». И все отвечал. А поп вдруг говорил о чем-то и спрашивает, «А почему сие важно в пятах?» «Мальчонка не знает, и я не знаю, почему сие важно в пятах». Он говорит, «Детки, вот каков ваш наставник сам не знает, почему сие важно в пятах». Все и стали смеяться. «Ученики ваши?» «Ребятишки, отцам рассказали, учитель, мол, питерский, а не знает, почему сие важно в пятах. Батюшка спросил, а он и ничего». «Отцы рады. Какой это, — подхватили учитель, — это дурак. Мы детей к нему не пустим, а к графинюшке пустим. Если покосец даст покосить, пусть тогда ребятки к ней ходят, поют. Ничто, худого нет». Я так и остался. Ни при чем. Да, так ходил, думал до осени, но тут подвернулась новая история. Да, из-за пустого лакомства. Понятно, нетерпение знать, как и какая сладость сей жизни соблазнила Шерамура. Почему сие было важно в пятах? Дело это содержалось в англичанке.